Глава 54. Я знаю, в каком именно месте мне нужно прочитать материалы судебного заседания по делу матери. Да чего же стыдно, что я давно там не была. Солнце клонится к западу, рассыпая яркие лучи, но они уже не согревают воздух, поэтому я хватаю куртку, выходя из дома. Я еду по Висконсин-авеню, покидаю округ Колумбия и въезжаю в Мэриленд, останавливаюсь у супермаркета «Трейдер Джо». У них всегда есть небольшой ассортимент растений. Выбираю апельсиновое деревце. Оранжевый — любимый цвет мамы. Апельсин — любимый фрукт папы. Они даже шутили на эту тему. Я будто слышу хрипловатый голос папы и в ответ звонкий голос мамы. Но мне уже не вспомнить конкретных слов этой семейной шутки. Я аккуратно ставлю растение на коврик у пассажирского сиденья и еду дальше. Высокие здания и оживленные улицы сменяются участками земли и стоящими в рассыпную домиками, и городской пейзаж исчезает в зеркале заднего вида. Еще несколько миль вглубь окраины, и вычурные металлические ворота, похожие на ворота Баркли, сигнализируют, что я на месте. Аккуратные ряды надгробий занимают обширную площадь, выделенную под кладбище. Мощенные камнем дорожки петляют среди травы. Под дубами и кленами стоят небольшие скамьи. Усилия, направленные на то, чтобы это место выглядело безмятежно и приветливо, не могут скрыть самой его сути. Здесь все пронизано печалью. Я паркую машину, беру апельсиновое деревце и выхожу. Кажется, здесь нет никого, кроме седого мужчины, который, склонив голову, бредет по дальней дорожке. Когда умерла мама, погребальной церемонии не было, и я не уверена, что нашлись бы желающие присутствовать на ней, кроме меня. Но тетя все же сделала одно доброе дело. Она устроила так, что маму похоронили рядом с папой. Удивительно, что тетя взяла на себя эти хлопоты. Может, она вспомнила, что заботилась о маленькой сестренке в те далекие годы, когда зависть и озлобленность еще не отравили ее сердце. До могил родителей идти недалеко. Я не бывала тут много лет, но легко нахожу дорогу. Память ведет меня мимо деревьев, роняющих желтые и красные листья. И вот я останавливаюсь перед небольшими парными плитами, глядя на выгравированные на них надписи. «Дэниел Стюарт Хадсон, любящий муж и отец». «Мэри Грейс Хадсон, любящая жена и мать». Ноги подкашиваются. Я вот-вот упаду. Я опускаюсь на траву. Воспоминания проплывают в моей голове, словно серия кадров из старого видео. Отец берет кусок веревки, чтобы поиграть с Бинго в перетягивание каната. Мама кладет ногу на колено папы, гладит мои волосы. Мы лежим на диване втроем, прижавшись друг к другу. Отец закидывает меня на плечо, чтобы отнести в кровать. Слезы текут по щекам. Я обхватываю себя руками. Я одновременно боюсь и стремлюсь к одиночеству. Изоляция — это бездонная яма, которая всегда пытается затянуть меня, обещая парадоксальное сочетание чего-то утешительно знакомого и безысходного. Я достаю салфетку из кармана, вытираю нос, сморкаюсь. Затем вынимаю два сложенных листа бумаги из сумки и приступаю к чтению. История, написанная лаконичными официальными словами, начинает приобретать форму. Маму арестовали поздно ночью за дозу героина, которую обнаружили при ней. Она находилась в состоянии наркотической интоксикации, разговаривала агрессивно и попыталась сбежать, когда два офицера подошли к ней. Ее задержали, и положенный ей телефонный звонок она использовала для того, чтобы связаться с юристом. он договорился об освобождении мамы следующим утром. Имя юриста слегка подчеркнуто. Должно быть, кто-то провел под ним кончиком карандаша. Я вижу это имя, но не сразу понимаю, чье оно. Мозг как будто пробуксовывает. И тут до меня доходит смысл написанного. Чарльз К. Хаксли. Адвокат защиты. Отшатываюсь. Листы бумаги выпадают из рук, пока я пытаюсь осознать, что имя слишком хорошо знакомо. Чарльз. Мир рушится на глазах. Все становится непонятным. Я знала, что Чарльз был адвокатом защиты задолго до того, как стал судьей. Но как же такое возможно? Неужели он защищал мою маму? Перед глазами туман. Кажется, что надгробия плывут вокруг меня. Ничего не понимаю. Но ошибки быть не может. Вот доказательство. Черным по белому. Оно было здесь десятилетиями. Терпеливо ждала, когда я его обнаружу. Чарльз знал, кто я такая, когда мы встретились. Всю жизнь мне лгал тот единственный взрослый человек, который, как я считала, ни разу меня не подвел. «Нет!» — кричу я ветру в тщетном протесте. «Невообразимая! Вот сейчас моя реальность!» Я опускаю голову и обхватываю ее руками. На меня накатывает тошнота. Когда я поднимаю голову, листы бумаги, которые я обронила, вспархивают от дуновения ветра. Я порываюсь вперед и хватаю их. Мне все показалось. Я снова смотрю на имя. Оно никуда не делось. Чарльз К. Хаксли. «К» означает «Квинс», родовое имя. Невозможно, чтобы в округе Колумбия в то время работали два адвоката защиты с одинаковым необычным именем. Это он, мой Чарльз. Начинаю дрожать всем телом. Чарльз всегда был для меня олицетворением стабильности и честности. Как он мог так поступить? Просто в голове не укладывается. Чарльз знал мою маму. Он присутствовал в ее жизни, когда я была маленькой девочкой. За 10 лет до нашей встречи в ресторане, где я работала. Мысли разбегаются, подобно цветным кусочкам калейдоскопа, и возникает иная картина. Это явно не совпадение. У Чарльза прекрасная память. Он бы заметил, что у меня и его подзащитной одинаковая фамилия, а также мог сопоставить детали моего рассказа и сведения, известные ему о моей матери. Если бы наша встреча оказалась случайностью, он бы точно сказал мне об этом. Значит, портфель с деньгами, который свел нас, не был подарком судьбы. Осознание этого срабатывает как удар под дых, лишающий кислорода. Чарльз, судя по всему, оставил портфель намеренно, чтобы я его нашла. Ему нужен был повод познакомиться со мной и втянуть меня в свою жизнь. Еще одна большая ложь. Не ожидала такого от человека, которому доверяла больше всего. Внезапное карканье заставляет меня поднять голову. Стая птицы летит надо мной, отчаянно размахивая крыльями, будто стремится от чего-то удрать. Меня тоже охватывает желание куда-то бежать или с кем-то драться, но я заставляю себя успокоиться. Нужно подумать, потому что в калейдоскопе есть фрагмент, который необходимо рассмотреть. К маме незадолго до ее смерти приходил какой-то мужчина с низким голосом, как у Чарльза. Может, это и был Чарльз, человек, которого я считаю вторым отцом? Что он сделал с моей жизнью? Я потеряла счет времени. Руки и ноги немеют, и внутри ощущения такие же. Солнце заходит за горизонт. Мимо идет женщина, замедляет шаг и о чем-то спрашивает, вероятно, «Вы в порядке?» Но я не отвечаю, Она недолго колеблется, затем уходит. Звонок, наконец, вытягивает меня из моего состояния в реальность. Это мой телефон. Я не обращаю внимания на его трели, но затем нащупываю в сумке твердый футляр. Я нутром чувствую, что звонит Чарльз, и оказываюсь права. «Просто хотел узнать, как ты?» «Нормально». «По голосу слышу, что это не так». «Я знаю, что это не просто, Стелла». Его мягкость чуть было не срывает щит, который я выставляю перед собой. Но я быстро беру себя в руки. Я не собираюсь обсуждать то, что выяснила по телефону. Хочу видеть его лицо, когда выдам ему информацию, которую детектив Гарсия раздобыла для меня. В своей жизни я встречала много лжецов. Мне казалось, я хорошо их определяю. Но Чарльз вне конкуренции. Нужно во что бы то ни стало перехитрить его. Мое единственное оружие — элемент неожиданности. «Ты прав», — выдыхаю я. «Все сложнее, чем я думала. Я бы не прочь выпить. Ты не занят?» «Совсем нет. Ты приедешь или где-нибудь встретимся?» «Я приеду. Встаю и направляюсь к своей машине». «До встречи».